do shit until they murder me. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Кредит 911», меня зовут Багдасарец Максим Вадимович. Как Алена услышал? Да вас только что звонили. Да. И? В итоге? 230-й. Минуту. Количество взаимодействий. Вот оно что. Да, звонили. Угу. Скажите, пожалуйста, уважаемые граждане, когда вы наконец-то начнете исполнять свои обязательства? Как еще раз вас зовут? Гражданин. Багдасарян Максим Вадимович, я не скрываюсь. Товарищ Багдасарян, 230-й, почему нет, не соблюдаем? Господин, почему не соблюдаете вы статью так? А я вам вопросы задаю, не вы мне. Статью 310-й почему не соблюдаете? А потому что вы 230-й не соблюдаете. Статья 310-й в одностороннем порядке и... отказываться от взятых на себя обязательств. Статья 311-я. Ох, сколько статей вы не соблюдаете. Ой, кошмар какой. А вы 230-й. Закон. Так, и еще я вам хочу сказать. Давайте. Статья 177-я. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Отлично. Есть, да, точно, давайте. Можете. Давайте. Записи разговоров, ох, сколько было. Отлично. Под уклонения. У меня тоже все вы записано. Знаете, вот я вам хочу сказать, мы кому-то можем пойти навстречу, а кому-то вот... А кому-то в заблуждение вводить, да? Кому-то по всей стороне заблуждение вводить, да. А вот откройте эту статью. А я открывала, я ее наизусть знаю. Ну вот. Вы что думаете, я специально все статьи, которыми вы пытаетесь вводить в заблуждение, я все наизусть выучила. Ответственность какая там? До 2 лет лишения свободы. Ну понятно, что посадить не посадят. От какой суммы? От любой суммы. Да что вы? Понятно, что посадить не посадят. Значит, вы не считали. Условный срок карьеры. А часто, да, так бывает, что из гражданского в уголовный переквалифицируют, да, так часто бывает? Бывает. Да, чего и как только часто, не бывает. И как часто вот это бывает? Вот все по закону Российской Федерации. А вы вообще не боитесь штрафов, да? Подождите, вы что, законы наши не соблюдаете? Вы же вообще штрафов не боитесь? Так и скажите, я же ФССП это отправлю. Подождите, а что, Гражданский уголовный кодекс вам не указ уже? Нет, я вот эту запись с введением меня в заблуждение и с моральным давлением отправлю в ФССП. Какое моральное давление? Статья уголовного кодекса. Разве это введение в заблуждение? Вы мне врете и пугаете статью, которая ко мне никак не применима. Чем я вам пугал? Чем пугал? Применимо. Сколько я миллионов должна? Давайте я посчитаю. Только за последние 4 дня вы 4 раза под запись отказались от выполнения обязательств. Я не отказывалась. А если да, отказались записи. Я сказала, а когда у меня получится. Период? Я говорила, что я не отказываюсь, у меня получится. Когда у вас получится? Нет да? такого понятия. Есть. Вы когда у к нам приходили за кредитом, есть. Мы вам говорили? Вот представьте себе ситуацию. Вы пришли получать кредит к нам. Я сижу на выдаче. Ага. И говорю вам. Уважаемая Елена Вячеславовна, ага. У меня сегодня настроения нет и возможности нет. Как будет, так приходите. До свидания. Вам так понравится? Ушла бы, а потом пришла бы обратно. Значит так, все, ага. Время у нас очень дорого. Статей очень много. Давайте. А статья 177-я очень актуальная. И 159-ю. Я советую вам. Лучше 159-ю, чем 179-ю, 177-ю. Давайте вот эти, почитайте, проштудируйте. Я проштудировала. Да, жду повестки из полиции. Еще закон. Жду повестки из полиции. А куда же вы собираетесь? Это же надо в полицию заявление подавать на меня. До полиции, закон о исполнительном производстве, почитайте. Не, ну вот вы эти статьи ко мне статья. Не примените без полиции, без возбуждения уголовного дела. А 177-я после уверен, суда только может быть, если вы я уверены? Не буду в течение года ничего выплачивать. А вы уверены? Нет, уважаемый, да. Граждан, кто вам такого сказал? Было бы там желание... Там так написано в этом законе, мне никто не говорил, по закону, не закон сказал. Не противоречить букве закона. Можно применить ой, хоть Господи, прямо сейчас, учили а это не бы сами законы-то, а потом уже рот-то открывали. Знаю их наизусть. Да, конечно, значит, видно. Так, вы будете с нами конструктивно решать вопрос а мы сейчас с вами уже договорились до того, что вы меня собираетесь сажать. А вот серов, нет, а я вам это не говорил. Я как сказал проштудировать статьи. Нет, я вы сказали, сказал, что вы статьи собираетесь... Я сказал, что статьи это никто не отменял. Ну и чё? А для чего вы меня это тогда говорили? Для чего чтобы вообще? Чтобы вы осознали. А так бы я не осознала. А такая, знаете, сразу так испугалась и сразу осознала, да, когда узнала, что меня на 2 года посадят, да? Я вам не говорю, что посадят. Я вам это не говорил. Я говорил, а что зачем граждане, вообще тогда говорить граждане. Об этом? В общем так. Ну. Давайте так. Давайте. Вам срок подумать так. И решить вопрос 2 дня. Нормально, адекватно. Еще раз. А дальше что? А что дальше потом? Да, мы можем гражданину пойти навстречу? Можем. Так. Это от нас зависит. Через а можно дня. По всей строгости закона? По всей строгости по закона. По всей строгости. Решайте. Да, давайте. Выбирайте. Хочу 2 дня. По всей строгости. До свидания. Алло. Здравствуйте, банк УТП. Меня зовут Инна Владимировна. Елена, вам могу я услышать? Да. Алло. Да. Да, вы меня слышите? Здравствуйте. Елена Валерьевна? Да. Это УТП банк. Меня зовут Инна Владимировна. А фамилия? Я звоню департамента по работе с просроченной задолженностью по поводу вашей карты кредитной. Елена Валерьевна, 32 дня просрочка. Сегодня-завтра выставлено требование оплатить. На 15 ноября сумма была у вас 1 427 рублей 97 копеек. На сегодня сумма озвучена, информация загружается. Скажите, а что случилось? Да почему не оплатили повторное нарушение? Нет возможности. Скажите, пожалуйста, как сейчас планируете вопрос решать задолженности по карте? А вы получили письмо о том, что я на банкротство подала? Вы подаете документы на банкротство? Уже, да, суд скоро. Понятно. Ну, соответственно, звонком поступает департамент по работе с просроченной задолженностью, поэтому информации у нас это и нету. Да, у вас действительно, да, то есть уже длительная просрочка, 32 дня. Угу. На сегодняшний день сумма по карте кредитной составляет у вас 3151 рубль 88 копеек. То есть, Елена Валерьевна, мне что фиксировать? Самостоятельно есть возможность как-то оплатить? Может, где-то подстраховаться? Сейчас нет смысла, я пока до суда ничего оплачивать не буду. А там уже... Вы уже подали документы, да, на банкротство? Уже назначен суд. То есть вопрос будете решать уже только по решению суда, правильно? Конечно, конечно. То есть вы уже самостоятельно отказываетесь, да, оплату вносить? Ну, конечно, а смысл, сами понимаете. Тогда я фиксирую, что вы подали документы на банкротство. Да. Вы самостоятельно отказываетесь от оплаты, вопрос будете решать только по решению суда. Поэтому, конечно, вопрос тогда никак, можно сказать, необходимо решать, что эти просрочка есть при задолженности банк вправе, да, отправлять сотрудников по месту регистрации, по адресу проживания, для личной беседы. Конечно, да, это репутация необходимо избегать. Но информация передается в бюро кредитных историй. Это может негативно сказываться на кредитовании. Ну, это все я в курсе, да. Да, да, конечно. Ни в коем случае нельзя допускать этого. Но раз такая ситуация сложилась, я информацию отмечу. Какие-то дополнительные номера для связи есть, домашние, сотовые? Не, все то же самое, что и было. Подскажите, а вообще, получается, вы сейчас с кем проживаете? Работаете где, в какой организации? Ну, работаю, да, все, у меня ничего не изменилось, я же вам объясняю. Там все, что у вас есть, какая вся информация, она ничего не изменилась. Понятно. Хорошо, тогда я информацию отметила, Елена Валерьевна. Ваш исков фиксирует отказ от оплаты, вопрос будет решать по решению суда. Да, вы принимаете какие-то меры, что с вами свяжется, повторно. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Кредит 911. Меня зовут Максим Вадимович. А как вы Елену Валерьевну слышите? Вы попробуйте, послушайте, да, если получится. Это вы. Услышать, да? Ну а почему вы так с нами общаетесь, Елена Валерьевна? Ну, вы такой тон сами завели общение. Я как бы вам соответствую. А какой тон? Нормальный ну, как бы тон? Увидеть, ой, как бы услышать. Нет, без как бы. Давайте ближе к делу. Ну, давайте. А, у вас имеется кредитное обязательство. Вы отказываетесь от оплаты. Ага. На каком основании? Скажите, пожалуйста. На основании невозможности. Да? Да. Ку-ку. Алло. Ку-ку. Чего вы молчите? А почему невозможности? Вы на себя обязательства брали? Брали. Брали. Угу. Ну и? Ну, сложились так обстоятельства, что теперь... Какие обстоятельства? Каким образом они сложились? Жизненные. Таким плохим образом. Да, таким плохим вам, образом. Когда мне... деньги вы да, вам, да, когда да, деньги да, выдавали да. на жизненные обстоятельства, что-нибудь говорили? Нет, не говорили. Не говорили. Нет. А вот теперь скажите, пожалуйста, следующее. Ага. По всей строгости закона готовы? Ой, по какой? Что с вас? По какой вам, вам очень смешно? Давайте нет, так, вы в школе работаете? Давайте будем перечислять, я вам объясню, что давайте, интересно. Давайте. Официально работаете? Ну, давайте, перечисляйте, неважно там как. Нет, вы официально работаете а или нет? Ну, а в школе как можно неофициально работать? Отлично. Как вы думаете, ваш руководитель обрадуется, когда в вашу бухгалтерию придет исполнительный лист на опись, на вычет? А что им-то какая разница? Им пофиг будет. Будут отчислять, да и все. Какую пенсию? И они пенсию будут отчислять, говорю, и все, им будет пофиг. Уважаемая гражданка, а почему вы... Нет. Я Елена Валерьевна, а не гражданка. Елена Валерьевна, а также опись имущества по месту прописки. А, ну это мне не страшно, это мне не страшно. Не страшно? Кто по месту прописки у вас проживает? Я. Ну, отлично. А не страшно то, что вы себе фактически в черный список вносите? Вы вот с таким пятном, ага. исполнительное производство, вас никуда не возьмут на работу. Да вы что? Нормальное место. А сейчас это проверяется да очень тщательно. Да вы что? Надо же. Надо же говорить? Да, так страшно. Никуда не возьму. Очень страшно. Даже в детский садик меня не возьмут. Значит так, я вам еще раз говорю. Угу. Можно решать вопрос по всей строгости закона. Можно решать вопрос по-разному. Вы как хотите, чтобы с вами этот вопрос решали? Ну, на ваш выбор. Так, кто-нибудь из родственников вам готов помочь? Нет, им на меня абсолютно по барабану, они мне помогать не будут. Я уж пробовал, спрашивал, не хотят. Ну так идите, попросите. Не хотят, я просила. А вы знаете, что вообще-то, соответственно, ответственность? Получается, вы брали кредит с целью невозврата? Как это? Я ж платила. Где? Когда? Где? Когда? Посмотрите, сколько я брала, сколько я выплатила. У вас же есть данные. Мы посмотрели, ну и видим. Чё? И чё там? Во-первых, не чё, а что? Ну, грамотно и простите, Во-вторых, ну... нет, прощать я вас не буду. Не будете, ну ладно, хорошо. Переживу как-нибудь. Вы злостно нарушаете свои обязательства. Ой, кошмар какой, злодейка прямо. Кошмар? Злодейка. Вам очень смешно. Ладно, давайте так. Вот вам сейчас очень смешно. Так. Очень смешно. Но... И если начнем по всей строгости закона, вряд ли это будет вам смешно. Да что вы тогда, вы мне так и не сказали про закон. Вы там родители каких-то родственников что-то стали перечислять, а про закон так ничего не сказали. Какие родители? Про окружение, про школу там, про что, про опись имущества, еще чего. Да, имущество. Еще что? Еще какие? И исполнитель и на работу придет, так, и я думаю, уже... и опись имущества. А вот вы скажите, хотя бы такой момент, вот вам ничего не страшно, не боитесь опись имущества. Но представьте такую ситуацию, приехали приставы, они приезжают не одни, с полицией, с полицейскими, с ОМОНовцами, вызвали соседей в качестве понятых. Вам это будет приятно, не стыдно? Ой, что вы несете? Да, будет страшно. Да, не несу. Да. И вот реально, блин, ничего не боитесь. Вы знаете, а для особо наглых мы можем и показательно. А давай с телевидения. Вот как. Хочу вообще-то звездой стать, хочу. Очень хотите, да? Ага, звездой. Зря вы так. Очень зря. А что это зря-то? Вас предупреждали неоднократно об ответственности, коллеги. Предупреждали. Ага. Если дойдет до мер. Так. Соответствующих. Ага. По всей строгости. Потом просто не звоните нам, не жалуйте, чтобы вам пошли навстречу. Так вы в суд-то идете или нет? Посмотрим, разберемся. Можем в суд. Ну вот эти все кошмары, которые вы мне расписали, суда. Нет. Да. Нет, ошибаетесь. А можно и без суда. А можно без суда ОМОН вызывать, да? Там типа на общее имущество? давайте мы как, давайте коллектор, давайте коллекторам продадим. Давай, господи, да, там, давай. Вот тогда нам будет абсолютно все равно, нам-то за вас заплатят. Ну, тем более, тем более. Тем более, что они там вам, заплатят за долг? Они нормально. Полностью сумму, наверное, да, выкупят за полную сумму. А вот с вас, как будут? Ну, это уже вас же не касается, чего. Они же будут родственников, друзей, знакомых, работу будут обзванивать. Да, да, и что, мне думаете, это страшно? Позор будет большой. Есть перспективы и работу потерять, и очень много-много неприятных моментов. Так вы меня уж почти уже уволили. Я? Да, сказали, что меня потом на работу ни на какую не возьмут. Уже все с таким черным пятном. Нет, вы можете считать, что это шутка, но на самом деле это есть. А, это была шутка, ну понятно. Какая же это шутка? Ну, сейчас скажу, это была шутка. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Владимировна, звонок поступает вам Елена Валерьевна из отдела взыскания банка Тинькофф. Угу. По поводу неоплаты вашего минимального платежа. Скажите своевременно, по какой причине платежи от вас не поступают? Ну, просто не получилось пока. Не получилось? Какие-то трудности в последнее время у вас имеются? Ну, я не планирую это обсуждать. Что, простите? Не планирую это обсуждать. Они есть, и все. Ну хорошо, как долго продлятся ваши трудности, на ваш взгляд? На мой взгляд, ну какое-то время они продлятся. Елена Валерьевна, дело в том, что уточнить причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. В ряде случаев банк может предложить взаимовыгодные условия. Ну, какие? Скажите, какие обстоятельства не позволяют вам? А насколько, какие обстоятельства могут на что-то повлиять? Если какие-то трудности у вас имеются, банк в этой ситуации готов вам предложить ряд программ, которые имеются в банке? И они будут документально оформлены? Вам все будет приходить в выписках, в смс-уведомлениях? Нет, по почте с уведомлением это будет выглядеть? Елена Валерьевна, я вам могу озвучить в нашем текущем разговоре, какие имеются программы, их условия. Я понимаю, если мы с вами оформим какую-то из программ. Вы сможете это прислать по почте с уведомлением? Вам недостаточно будет по имейлу? Будет отправлено в смс-сообщение? Не обязательно в письменной форме с печатью. И с уведомлением. Елена Валерьевна, ну скажите, какие обстоятельства сначала? Давайте мы вернемся потом к этому вопросу. Обстоятельства, как бы, я не буду обсуждать. Дело в том, что они есть. Очень серьезные обстоятельства. Какие именно, это в принципе не имеет значения. Почему не имеет значения? Банк же, если вам предлагает какие-то программы, он на основании чего-то вам должен их предложить. Ну, какие у вас, если например, есть варианты обстоятельств, по которым вы какие-то программы предлагаете? У вас есть какие-то критерии? А у вас есть какие-то критерии на обстоятельства людей, по которым определяются вот эти вот программы? Ну, я вам объясняю, что если есть какие-то трудности, так, насколько длительно они продлятся у вас? Допустим, месяц они у меня продлеваются. Месяц? Да. Ну, в ряде случаев я вам поясняю, что есть программы, которые мы можем вот, с вами... Ну, вот, допустим, месяц у меня они продлевают, у меня месяц проблема на этот месяц. Что вы предлагаете? Сейчас вы готовы обсудить? Вот я сейчас обсуждаю с вами на данный момент. Хорошо, я сейчас вам поясню, что вам мы можем предложить в этой ситуации. Угу. Банк в виде исключения готов вам в этом расчетном периоде снизить сумму минимального платежа, согласовать вот с вами график платежей. Угу. Мы разделим ваш минимальный платеж на 2 или 3 части. Вы сможете его оплатить в удобные для вас даты. Ну, а это документально как будет оформлено? Я вам поясню, что... там все проценты, все-все-все, абсолютно, все процентные ставки на текущий момент, всю эту программу, Елена, это все Валерия, будет написано. На данный момент какие будут у вас проценты? У вас будет разделен ваш минимальный платеж на две или три части, и вы его сможете оплатить в данном расчетном периоде. Ну, мне документально важно, чтобы вот абсолютно от и до, как там у вас это все рассчитывается. Вы сначала объясните, устраивает ли вас эта программа. Если меня устроит, я рассмотрю ее в письменном виде по почте, когда вы мне абсолютно полностью все расписываете. Сейчас я вам только ее озвучиваю, условия, Елена Валерьевна. Меня только в письменном виде устроит. По почте вам условия программы никто высылать не будет. Мы сейчас нашим текущим разговорем с вами обсуждаем. Ну, тогда не сможем мы сами ничего не обсудить, потому что меня устроит только в письменном виде. Ну, банк сейчас готов пойти вам навстречу, почему же вы настолько вот категорически... Ну, потому что я как бы знаю, что это такое, поэтому я общаюсь только с бумагами. На что такие значит, серьезные это такое? Темы. Вот на такие Елена серьезные болит. Финансовые темы, где там вы участвуют понимать. Различные финансовые схемы, я исключительно в бумажном виде. Печатями, что вне зависимости подписями. От причин оплаты минимального платежа должна поступать своевременно от вас. На данный момент требования банка платить задолженность ну, в размере 4 тысячи ну, давайте тогда в течение будем двух дней ждать. Оплата будем, пока... от вас? Нет. Будем чего ждать, Елена Валерьевна? Ждать, пока у меня появится возможность оплатить. Имейте в виду, что если оплата не поступит в установленный срок, банк вправе обратиться в суд с целью взыскания основной суммы долга в принудительном порядке. Угу. Ранее вы получали копию заявления в суд уже? Копию заявления в суд? Это что за формулировка да. такая? Я обращаю ваше внимание, что суд уже не предоставляет возможность обсуждать... Вы, наверное, имели в виду приказ судебный, да? Вы, наверное, копию хотели... заявления от суд вот ранее вы получали? Ну, а что это за бумажка? Это ни о чем она не значит, эта бумажка. Копия я вам объясняю, что банк сейчас, в отличие от суда, готов перевести переговоры и восстановить вас в графике оплаты. Что-что? Поэтому вам банк сейчас, в отличие от суда, уже суд, когда, если будет, вам уже вести переговоры с вами никто не будет. Сейчас банк готов с вами вести переговоры. Я с удовольствием с судом переговорю, если честно. А что вы ждете от суда? Всего самого хорошего. Хорошо, на данный момент вы отказываетесь от платежа, я верно вас Нет, понимаю? Неправильно вы понимаете. Вам придется ну, а как подождать. Мне понимать? Вы придется подождать, когда ну, почему появится возможность. Ждать? Ну, если вы не хотите ждать, ну, сами сказали про суд, пожалуйста. Елена Валерьевна, учтите, что отказ от оплаты не освобождает вас. Это не отказ от оплаты, я же сказала, что я не отказываюсь. Действия банка, направленного на возврат долга, будут продолжаться. И в ваших интересах оплатить пожалуйста. Долг и избежать негативных последствий. Я в суде не вижу никаких негативных последствий. Вам всего доброго и до свидания. Вам тоже. До свидания.